Глава 1. Апрельские встречи. Почти за 11 месяцев до дня Д. Генерального штаба подполковник Михаил Степанович Свечников, начальник штаба 106-й дивизии. В 1917 году Пасха пришлась на 2 апреля. Все поздравительные телеграммы я отправил еще накануне, поэтому был в этот день совершенно свободен. На понедельник и вторник также не было запланировано никаких мероприятий, в которых мне требовалось принимать участие. Поэтому я и спросил у генерала Станкевича разрешение на поездку с неофициальной инспекцией гарнизонов 423-го полка нашей дивизии, расположенных вдоль побережья Ботнического залива, в Улеоборге и Николайштадте, пообещав управиться за 2, максимум 3 дня. К этому времени февральские волнения уже сошли на нет, и движение поездов возобновилось в полном объеме, поэтому Адам Юрьевич выезд разрешил, порекомендовав заодно посетить Торнео для проведения рекогносцировки и налаживания контактов с пограничниками. Выехав из Томмерфорса первым утренним поездом, я направился в Торнео, здраво рассудив, что начинать инспекцию имеет смысл с наиболее дальней точки маршрута. Пометуя о недавних событиях в Гельсингфорсе, когда матросами было убито несколько десятков офицеров, дополнительно к нагану в кобуре на всякий случай положил в карман шинели еще один. Поезд неторопливо тащился по невысокой насыпи сквозь заснеженный лес, слегка постукивая колесными парами на стыках. Старые вагоны третьего класса, заполненные едва ли на четверть, поскрипывали и убаюкивающе покачивались из стороны в сторону. Пристроившись на жестких скамьях, пассажиры в большинстве своем дремали, укутавшись в длиннополые пальто либо солдатские шинели, нахлобучив поглубже шапки, обмотавшись шарфами или платками. Некоторые читали газеты. Оживление наступало только на станциях. Одни тащили к выходу узлы, солдатские сидоры и чемоданы. Другие, которым предстояло ехать дальше, проталкивались к выходу с котелками и чайниками, чтобы запастись кипятком. Потом на некоторое время вагон превращался в какое-то подобие харчевни. Путники поглощали взятые в дорогу продукты, чаевничали, согревая руки о кружки, вяло переговаривались. И опять все затихало до следующей станции. Я прочитал все захваченные с собой газеты и коротал время, поглядывая в окно и вспоминая события двухлетней давности, когда немцы, отчаявшись выбить нас из-за советской крепости, подвели тяжелую осадную артиллерию и принялись методично разрушать укрепления снарядами 16,5-дюймовых и 12-дюймовых орудий. 60-пудовые снаряды 16,5-дюймовых мортир, диаметр 420 мм, падали на центральный форт крепости с ужасным грохотом, разрушая деревянные и кирпичные постройки, раскалывая бетонные сооружения, сметая до основания блиндажи и вызывая огромные оползни земляных валов. Воронки превышали 5 саженей по окружности и достигали 3 саженей в глубину. В некоторых случаях для восстановления сообщения по дорогам крепости приходилось перекидывать через них временные мосты. Тогда мне, прошедшему к этому времени 2 войны, казалось, что ничего более жуткого, чем бомбардировка этими монструозными снарядами, придумать уже невозможно. Спустя 5 месяцев, в 4 часа утра 24 июля, я убедился, что есть вещи и пострашнее. Зеленоватое облако ядовитого газа, выпущенного немцами из нескольких тысяч баллонов, быстро надвигалось на наши позиции сплошным фронтом высотой в 5-6 саженей. А вслед за ним, отступив на безопасное расстояние, шли в атаку 12 батальонов 11-й ландверной дивизии. Первыми погибли разведывательные партии и секреты. Потом была смертельно отравлена большая часть защитников сосненской позиции. Оказалось, что выданные нам респираторы и противогазовые повязки очень малоэффективны, так как придерживать их в бою таким образом, чтобы они плотно прилегали к лицу, крайне затруднительно. Прорезав 10 проходов в проволочных заграждениях, немцы хлынули на наши позиции. Страшный заградительный огонь нашей артиллерии сумел рассеять большую их часть, поэтому на сосновскую позицию вышел только 18-й ландверный полк. Начальник 2-го отдела обороны нашей крепости, полковник Катаев, контратаковал немцев наличными силами землянского полка, 8-й, 13-й и 14-й ротами. Контратакой 13-й роты, составлявшей гарнизон Заречного форта, руководили подпоручик Котлинский и вызвавшийся охотником саперный офицер подпоручик Стржеминский. Отравленные газом солдаты пошли в штыковую атаку, и выбили немцев с позиции. Смертельно раненый подпоручик Котлинский передал командование роты подполковнику Стрежеменскому, остававшемуся в строю, несмотря на сильное отравление газами. На левом фланге подпоручик Чеглоков контратаковал немцев во главе 14-й роты и выбил их штыками из окопов у деревни Сосня. На соседнем участке действовали бойцы 8-й роты. Занявшие Сосновскую позицию немцы пребывали в полной уверенности, что теперь неминуемо падет и вся крепость, так как газ отравил большую часть ее защитников. И когда их молча взяли в штыки какие-то шатающиеся, практически мертвые солдаты с посеревшими лицами, кое-как обмотанными окровавленными повязками, немцы в ужасе побежали. А советская крепость сдерживала натиск немцев в течение 6,5 месяцев. Несмотря на контузию отравления газами, я все это время безотрывно выполнял обязанности начальника ее штаба, периодически участвуя в планировании и проведении вылазок. Гарнизон организованно покинул крепость, вывезя всю артиллерию и взорвав уцелевшее укрепление только после того, как фронт отошел и отпала необходимость в дальнейшем удержании стратегически важного участка обороны. Потом было награждение орденом Святого Георгия 4 степени и георгиевским оружием, строевой смотр георгиевских кавалеров, на котором Николай II лично пожаловал меня подполковником по генеральному штабу. И вот теперь фронт где-то далеко, вокруг сонное царство, никто никуда не торопится, не спешит, и нет никому дела, что царь отрекся от престола, в Петрограде заседает какое-то мутное правительство, немцы жмут, армия отступает, и, возможно, война придет сюда. Я с трудом мог себе представить, что уже через год сюда придут немцы, и мне придется так же, как тогда в Советской крепости, снова встать на их пути. За размышлениями и воспоминаниями время пролетело незаметно, и вскоре я вместе с другими немногочисленными пассажирами вышел на перрон станции Торнео. Сориентировавшись на местности, я провел короткую рекогносцировку и направился в казарменный городок 1-го пограничного конного дивизиона. Полковника Карпенко в расположении не застал. В воскресенье все-таки, зато обнаружил ротмистра Герасименко, начальника пограничного пункта Торнео. Познакомились и сразу нашли общий язык. Оказалось, что мы с Александром Ивановичем не только погодки, родились в 1881 году, он в июне, а я в сентябре, но и оба получили назначение Великое княжество Финляндское в январе этого года, так что поговорить нам было о чем. В частности, Герасименко рассказал об изменениях, произошедших в Торнео буквально в последней неделе, когда ротмистра приказом командира дивизии генерал-майора Игнатьева обязали принять у отзываемого в Петроград жандармского офицера командование пропускным пунктом и организовать пропуск за границу и из-за границы, оказывая при этом всемерное содействие представителю английской миссии лейтенанту Великобританского флота Макларену, который будет наблюдать за порядком и охраной грузов. Вот только наблюдениями англичане не ограничились, периодически проводя на пропускном пункте форменные обыски въезжающих и выезжающих, держась при этом с характерным для этой нации высокомерием. Я поинтересовался, а много ли народу въезжает сейчас в Россию? По-разному. Сегодня, например, въехал 32 человека. Мне телеграфировали из Петербурга о необходимости обеспечения их отправки в отдельном вагоне в сопровождении караула. Я тогда не придал значения этому разговору, но, придя на вокзал, увидел большую толпу, собравшуюся на платформе для импровизированного митинга. Проталкиваясь сквозь нее к своему вагону, я остановился, чтобы послушать, о чем идет речь. Невысокий интеллигентного вида мужчина в длиннополом пальто воодушевленно вещал с подножки вагона о необходимости скорейшего завершения войны, передачи всей власти советам, национализации земли и средств производства. Слушали его, буквально раскрыв рты. И оно того стоило. Харизма у оратора была мощная, говорил он уверенно и весьма убедительно. Я тоже заслушался. Худощавый мужчина, с которым мы недавно пересекались на одном из митингов, стоявший чуть на особицу, переводил его речь на финский для тех, кто не знал русского языка. Когда агитатору начали задавать вопросы, я протиснулся поближе и спросил, на каких условиях, по его мнению, можно будет остановить войну. Он ответил, что нужно категорически отказаться от поддержки Временного правительства в войне против Германии и заключить с немцами мир без аннексий и контрибуций. Потом, устроившись в своем вагоне, я спросил у подсевшего ко мне финского социал-демократа, только что подвязавшегося в качестве переводчика, о том, кто этот мужчина с бородкой-клинышком, выступление которого мы сейчас слушали. Это Ленин, член ЦК партии большевиков, один из самых известных деятелей революционного движения. Он сегодня вернулся в Россию из вынужденной миграции. Это для встречи с ним мы приезжали из Гельсингфорса. Первый раз слышу о таком человеке. Вы, видимо, не большевик? Да, я пока не определился с партийной принадлежностью. Пора определяться. Вы ведь, если мне память не изменяет, из 106-й дивизии. У вас там в комитете вроде бы большевики верховодят. Только в 423-м полку. В остальных полках и дивизионном совете эсеры. Разрешите представиться. Свечников Михаил Степанович, начальник штаба 106-й дивизии, член дивизионного комитета. Кусинен Отто Вильгельмович, ответил мой собеседник, приподнимая шляпу. Вы хорошо говорите по-русски. Жили в России? Нет, русский язык я изучал в Гельсингфорском университете как иностранный, потом имел не слишком большую практику. И при этом говорите почти без акцента. Отто Вильгельмович, вы мне не поможете? Я в Великом княжестве Финляндском недавно и финского языка почти совсем не знаю, а он мне нужен для работы. Не подучите мне немного? С удовольствием. Вы какими языками владеете? Только французским и немецким. В академии изучал. Это хорошо. Третий иностранный обычно намного легче дается. Несколько часов, которые мы ехали до Улеоборга, пролетели незаметно. Оказалось, что у нас с Отто много общего. Родились в один год, рано потеряли отцов, поднялись с самых низов на весьма приличный уровень. Кусинен дважды избирался в Сейм. Получили блестящее образование. Я учился в академии только на весьма хорошо и отлично, поэтому закончил ее по первому разряду и был оставлен на дополнительный курс. Мы быстро перешли на «ты», а потом постепенно на финский. Выучить язык за эти несколько часов я, конечно, не смог, но понимать смысл фраз научился и даже мог с грехом пополам объясниться. По крайней мере, финны на платформе Улеоборга меня поняли и показали, как пройти в расположение 423-го полка. Тогда я не придал большого значения этим встречам и почти никому о них не рассказывал. Между тем, они кардинально изменили всю мою дальнейшую жизнь. В этот день произошло еще одно событие. Временным правительством я был произведен в полковники. Но узнал я об этом только через два дня, когда вернулся в Таммерфорс. Из Улеоборга я выехал в Николайштадт, где имел продолжительную беседу с прапорщиком Юшкевичем, большевиком, возглавлявшим полковой комитет 423-го полка. Ему я сообщил о приезде в Россию Ленина и попросил рассказать мне о нем и РСДРП, совместив это, чтобы никого не смущать, с рекогносцировкой в городе и его окрестностях. Николайштадт был не маленьким городом, поэтому Юшкевич предложил осуществить конную рекогносцировку, уточнив перед этим, хорошо ли я держусь в седле. Тут я его слегка осадил. Получше некоторых, прапорщик, я ведь станичник с Дона, поэтому в седле с самого детства, и после Николаевского училища долго служил в казачьих войсках, начиная с Харунжева и заканчивая под Ясаулом. Потом, после академии, еще год командовал сотней в первом Донском казачьем полку. «Впечатляюще. Тогда мы с вами, пожалуй, по окрестностям прокатимся». В общем, посмотрели все запланированное и немного сверх этого, так что в городе и его окрестностях я теперь хорошо ориентировался, что в дальнейшем мне очень сильно пригодилось. Юшкевич пожаловался, что местная молодежь из зажиточных землевладельцев начала объединяться в отряды Шуцкора, военизированной организации, на словах считающейся спортивным обществом. Фактически же это были прямые наследники разогнанного в 1906 году Союза Силы, организации насквозь антироссийской и контрреволюционной. Эти отряды в основном получали оружие из Швеции, но не гнушались и нападениями на российские посты и небольшие команды. Я учел полученную информацию, но, к сожалению, не придал ей тогда большого значения. Потом мы долго обсуждали цели и программы различных революционных партий. Юшкевич рассказывал о Ленине, цитируя наизусть некоторые места из его работ. Разговор оказался содержательным и весьма продуктивным, и в Таммерфорс я вернулся на следующий день уже политически подкованным. Отчитавшись о результатах поездки перед командиром дивизии, я договорился с ним, что в следующее воскресенье точно таким же образом посещу Рауму и Абу, проинспектировав гарнизоны 421-го полка. В дальнейшем, бывая по служебной необходимости в Гельсингфорсе, я старался находить время для общения с Кусиненом, который, как оказалось, был одним из основателей финской социал-демократической партии. И после каждой встречи мой финский становился все лучше и лучше. Теперь я уже был способен не только спросить дорогу, но и некоторое время поддерживать разговор. Это значительно облегчало общение с местным населением, зачастую не знавшим русского языка, или, что тоже случалось нередко, делающим вид, что не понимает по-русски. И в последующем весьма способствовало успешному проведению занятий по строевой и стрелковой подготовке с финскими красноармейцами.